Глава 61. Они сделали крюк и заехали в трейлерный парк, но трейлер Тины был пуст, а второй арендованной машины нигде не было видно. «Тина, где ты, черт возьми?» Несолоно хлебавшие, они поехали дальше, и когда добрались до виллы Хокона, издалека увидели, что полиция с собаками-ищейками и волонтеры все еще прочесывают лес с фонариками. Если они до сих пор не нашли оружие, которым ранили Кшиштофа, то они его уже не найдут, — подумала Сабина и припарковала машину во дворе. Они вышли наружу. Погода была сумасшедшая. Несмотря на то, что буря прошла и моросящий дождь прекратился, было все еще очень холодно. На лестнице главного входа она увидела силуэт датчанина, курящего сигарету. Видимо, присматривает за домом. Сабина коротко кивнула датчанину, и они вошли в боковое крыло, где располагались их комнаты. По пути на второй этаж Сабина снова тщетно попыталась дозвониться до Тины. Марк свернул и исчез в их общей комнате, а она последовала за Снейдером. У нее появилась хорошая возможность поговорить с ним наедине, пока он будет открывать приложение. Снейдер отпер свою комнату и сразу включил компьютер. Сабина закрыла за собой дверь. «Ваша комната намного больше нашей», — сказала она с удивлением. «Забирайте», — сказал он. «Я все равно не смогу сомкнуть глаз». Было 3 часа ночи, и скоро снова начнет светать. Пока Снейдер кликал мышкой, она сидела на краю стола и болтала одной ногой. «Мы можем поговорить?» «Только если коротко». «Хоровиц мертв, а в худшем случае и Кшиштоф тоже». Она на мгновение сжала губы. «Я просто хочу убедиться, что вы не сделаете ничего необдуманного». Снейдер выпрямился во весь рост. «Я кажусь вам рассеянным, неуравновешенным, лобильным, нервным или невменяемым?» «Нет», — призналась она. «Но в этом-то и дело. Вы больше похожи на...» «На пороховую бочку с горящим коротким фитилем?» «Да, и я не могу оценить, что сейчас творится в вашей голове». «Это я могу вам сказать. Пока что все более или менее в пределах терпимого. Но фитиль действительно вот такой короткий». Он соединил большой и указательный пальцы, затем уставился на экран, на котором была изображена карта Тёнсберга. «Вот она!» Он указал на место неподалеку от лодочных причалов. Сабина подошла ближе. «Похоже на какую-то площадь. На карте было написано «Тёнсберг, Домкирке». Тина в церкви?» «По крайней мере, ее телефон там». Дверь распахнулась, и Сабина подскочила, но это был всего лишь Марк. Ее пульс снова нормализовался. «Боже мой, соберись!» Снейдер же, напротив, сохранил полное спокойствие и вопросительно посмотрел на Марка. «Я просто хотел пожелать тебе спокойной ночи», — сказал тот чуть громче обычного. «И не буди меня завтра до 10 утра, ясно?» Он помахал каким-то предметом. Сначала Сабина подумала, что он держит в руке рацию с рыболовного катера Кнута Бьёрнсона, но потом увидела, что это детектор, с помощью которого можно обнаружить магнитные поля микрофонов. Продолжая говорить о всякой ерунде, он целеустремленно подошел к потолочной лампе, висевшей в центре комнаты, и поднес к ней прибор. Тот сработал. «Жучок», — одними губами произнес он между фразами. Затем жестами дал им понять, что нашел один и в их Сабиной комнате. «Спокойной ночи и сладких снов». Снейдер открыл музыкальный файл на своем ноутбуке и подвинул его на середину стола так, чтобы ноутбук оказался прямо под лампой. Судя по звучанию, песню исполняла голландская поп-группа. Марк показал большой палец вверх. Затем они пошли в ванную комнату, где Снейдер открыл кран для душа. Никто не говорил ни слова. Тем временем Марк отсканировал ванную комнату, но там, похоже, было чисто. Снейдер стоял, а Сабина и Марк присели на край ванны. «Твоя комната намного больше нашей», — изумился Марк. Снейдер закатил глаза, а Сабина ткнула Марка локтем в бок. «Как ты обнаружил жучок?» «Поскольку я думал, что завтра утром мы вылетаем домой, то решил собрать рюкзак. Я начал со своего оборудования и просто включил детектор, чтобы проверить уровень заряда батареи. А он тут же сработал». Снейдер задумчиво потер подбородок. «Мы отсканировали офис, но не наши комнаты. Так что этот мерзавец нас прослушивает». Это лишь доказывает, что наша теория верна, и Хокин имеет какое-то отношение к делу, над которым мы работаем», — сказала Сабина. «Мы должны выяснить больше о его бизнесе, но, боюсь, датчанин будет возражать», — Снайдер сжал кулак. «Если бы у нас был Александр, на него мы могли бы надавить». «Ты уже знаешь, где Тина?» — спросил Марк. «Да, в церкви». В этот момент зазвонил телефон Сабины. «Это Тина». Она немедленно ответила. «Где, черт возьми, ты пропадала все это время?» — прошептала она. «И почему я не могу дозвониться до тебя по мобильному? Я набирала тебе 100 раз». «Я видела», — ответила Тина. Сабина включила громкую связь и убавила звук. «И почему ты не перезваниваешь?» «Мне пришлось поставить телефон на беззвучный режим. Извини, мама, я не знала, что мне нужно у тебя отпрашиваться», — саркастически сказала она. «Почему у тебя такое эхо? И что это за шум?» «Я беспокоилась о тебе», — ответила Сабина. «Вот так внезапно? Только потому что Кшиштоф...» «Хоровиц мертв», — перебила ее Сабина. Некоторое время на другом конце провода было тихо. «Это не смешно. Ты ведь издеваешься?» Снова тишина. Тина ждала ответа, но Сабина молчала. «Видимо, нет. О, боже! Как это произошло?» Сабина рассказала в двух словах, но тут Снайдер ее перебил. «Зачем вам понадобилось поставить телефон на беззвучный режим?» «Вот поэтому я и звоню», — поспешно сказала Тина. «В Тёнсберге закрыт вокзал, перекрыты все дороги и лодочные причалы. Полиция разыскивает Александра Йоргенсена. Они также заблокировали его машину на вилле с помощью колесного зажима. Поэтому он не может покинуть город». «И что?» — спросил Снайдер. «Я подумала, что он, вероятно, рассчитывает на помощь. Кто-нибудь обязательно заберет его на машине и вывезет отсюда». «Мартинелли, короче», — перебил ее Снайдер. «Я увидела в городе синюю спортивную машину Астрид и последовала за ней. Она зашла в собор, и угадайте, с кем она там встретилась посреди ночи?» «С Александром. Она все еще там?» «Да». «Не выпускайте его из виду. Мы едем».